Глава 23. Мы танцуем в центре ринга. Здесь и сейчас нет Кенты, обычного паренька из старшей школы, среднего, в общем, ученика, который любит маму и младшую сестренку, обожает курицу терияки с рисом и мечтает потрогать школьную медсестру за упругости. Нет и Нобу сэнпая, увольня, обычно немногословного и довольно закрытого, но все же доброго и неравнодушного человека. Здесь и сейчас на небольшом пятачке ринга есть только я и соперник. Пока соперник не враг. Зверь внутри меня бесится, и это редкая удача, потому что зверь – это адреналин, это тестостерон, это рефлекс бить или бежать, переделанный мной в «что за идиотская дилемма, конечно, бить!». Зверь – это гормональный баланс, а весь гормональный баланс летит к черту после первого же нокаута. Организм вроде как обнуляется, и заново собрать в себе силы и ярость почти никогда не удается. Адреналиновый откат. В нашем организме не так уж и много запасов всех этих гормонов, и когда они опустошаются, нужно время для того, чтобы выработать и заполнить их снова. Никто не может драться 30 минут подряд, как в фильме Джеки Чана. Сам Джеки Чан не может так драться. А у меня все еще есть резервы, и это после того, как я такие удары словил. Хорошо в голову не прилетело. Мой соперник делает шаг вперед, я смещаюсь в сторону от линии атаки, одновременно атакуя корпус выпадом. Этот удар не повредит ему и, возможно, даже не заставит обратить внимание на такой тычок в корпус. Но в этом и цель. Такой вот удар никогда не получится, если вы одного роста и веса с соперником. Вам просто необходимо быть меньше и при этом пройтись по лезвию ножа. Благодаря тому, что после тычка в корпус моя рука остается там же, рядом с телом соперника, мне не нужно преодолевать все расстояние, выдавая себя движением плеч. Нет, я разворачиваю перчатку обратной стороной вверх, одновременно выпрямляясь после выпада в корпус, и мой соперник получает в лицо первый раз. Отскакивает, трясет головой. «Неплохо, неплохо. Может быть, у тебя все еще есть шанс, малой», — говорит он. «Но так нельзя бить на ринге. Разворот перчатки, шнуровка засчитывают удар открытой перчаткой». Он опускает руки и опирается спиной на канаты. «Нобу-сэнпай, снова Нобу-сэнпай». «Знаю», — говорю я, в свою очередь опуская перчатки, — «но только так я мог достать вас». «Все же стритфайтер», — качает головой Нобу. «И куда ты полез? Самое главное, зачем?» «Ладно, у тебя телефон есть?» «У нас отбирают. Час вечером перед отбоем дают на сообщение ответить и с родными пообщаться. Поясняю, я все еще не понимаю, что тут происходит». «Я напишу», — коротко говорит Нобу и поднимает перчатки, хлопая ими. «Значит так, сегодня продолжаем так же. В голову тебе я бить не буду, но уж в корпус только держись. Пропустишь в печень еще раз?» Он пожимает плечами. «Я понимаю его. Если я еще раз пропущу в корпус, в печень его левый крюк, ввинченный в ребра штопором, то вся префектура сегодня вечером увидит, как я блюю своей кровью на этом ринге. Лучше не надо. Кроме того, это очень больно». Я подбираюсь, чувствуя, как моя печень протестует против всей этой затеи. Моей печени крайне не нравится левый хук Нобу-сэнпай и вообще сама идея о возможности получить такой вот хук. Но слово царя тверже сухаря. Куда деваться? Надо, Федя. Но ты и сам смотри внимательнее, а то расслабился тут. Вжух! Мимо моего лица проносится перчатка. А как же по лицу не буду? Тут же удар в корпус, принятый на предплечье, вносит поправки. Он же сказал «не буду бить», но не буду обозначать. А это разные вещи. Позволить мне расслабиться и вовсе не прикрывать голову, значит формировать неверные рефлексы. А Нобу-сэнпай против формирования неверных рефлексов. Педагог от бога, так сказать. Макаренко и доктор Спок только в черных перчатках весом в 12 унций. Пожалел меня, мог бы и 8-унцевые взять. «Хорошо, хорошо», — говорит он, принимая на перчатки мои ответные удары. «Он-то может себе такое позволить. Что ему мои удары? Это мне приходится метаться из стороны в сторону, лишь бы не попасться под его руку». «Никто не расслаблялся», — выдыхаю я, восстанавливая дыхание. «Сейчас я расходую энергии в 3-4 раза больше, чем Нобу. Он спокойно передвигается по рингу, периодически расстреливая меня своими ударами. Слава богу, хоть сильно бить перестал. Начал работать в половину. Можно уже не сотрясаться всем телом после удара, прошедшего по касательной, но позволить себе прямые подставки и жесткие блоки принимать на перчатки и предплечья я все еще не могу». «Расслабился, расслабился», — усмехается Нобу. «Голова у тебя на месте, но тело...» Он снова исчезает из вида, и я тотчас отпрыгиваю назад, наученный горьким опытом. Потеря сэнпая из виду, получил по печени. Вот как это работает. И как он это делает? «Смотри внимательно». Нобу появляется в центре ринга, слегка разочарованный тем, что я ушел от его низкого крюка штопором в печень. «Тут привычка твоя против тебя работает. Ты за глазами следишь, как профи, я заметил». Он поводит взглядом слева направо, и я делаю шаг назад. Он кивает. Я останавливаюсь, думаю, понимаю. «Это интересный трюк, Нобу-сэнпай», — говорю я, понимая, как именно я потерял его из виду. «И самое главное, я же знаю про этот трюк». Но это как с невидимым ударом. Даже если ты знаешь его, ты все равно попадешься. Тут надо рефлексы ставить. В самом начале тебя учат смотреть в центр груди, отслеживать общее движение тела, периферийным зрением видеть всего противника, и это правильно. Но окончательно подавить движение глаз никто не может. Нет боксеров с застывшим стеклянным взглядом. Жаль, конечно. Вот бы мне научиться смотреть в одну точку, как манекен во время защиты и атаки без ущерба для восприятия. Я бы тогда... Ух! Псевдоним бы у меня был Кента Смертельный Взгляд или там Айсмен, но, увы, все мы двигаем глазами, по большей части бессознательно. И у начального обучения глядеть в центр грудной клетки, следить за плечами, есть еще одно значение – новичку, неофиту, ни в коем случае нельзя смотреть противнику в глаза. Глаза – зеркало души. Глядя в глаза, мы многое можем узнать о человеке, и смотреть в глаза человеку, чья воля сильнее, чем у тебя, то еще удовольствие. Есть тут обычай: перед поединком борцов сумо два соперника в течение минуты смотрят друг другу прямо в глаза, испытывая ки противника. И бывали случаи, когда в результате таких вот гляделок один из борцов сдавался. Но даже если ты не сдашься, то взгляд в глаза сильному, уверенному в своих силах, уверенному и агрессивному сопернику может парализовать тебя, на долю секунды ослабить и придать ему сил. Есть там какое-то ки или сила смертельного намерения или нет, я не знаю. Я знаю только, что смотреть в глаза могут только очень опытные бойцы, только те, кто не испытывает сомнений в своих способностях и пойдет до конца, невзирая ни на что. Так что и трюк, который сейчас проделал Нобу-сэнпай, не из разряда заурядных. «Покажи, что бьешь слева, а сам справа, или там приучи его к нижнему джебу, а потом в голову». Нобу-сэнпай увидел, что я слежу за его глазами, предсказывая передвижение и направление атаки. Обозначил намерение двигаться в одну сторону, и едва я повел туда взглядом, тут же ушел в другую сторону. Результат? Он исчез из моего поля зрения. Как можно потерять 120-килограммового мужика на небольшом ринге? Как показывает практика, можно. Но Бусенпай снова делает шаг вперед, и я с неестественной ясностью вдруг вижу синие жилки вен, вздувшиеся на правой стороне, там, где он держит перчатку у виска, мелкие капельки пота на лбу, и я понимаю, что эти вот быстрые и легкие движения отдаются ему уже не так легко, как кажется со стороны. Тем не менее, Нобу Сэнпай снова оказывается рядом, и я уже знаю эту его технику – скользить левой ногой вперед, не выдавая этого движения, оставляя вес тела на правой, глядя в глаза, отвлекая внимание в нужный момент, перенося вес вперед и подшагивая, покрывая таким вот образом большее расстояние в единицу времени, чем ты ожидаешь от человека такой комплекции. Опасен Нобу Сэнпай, очень опасен. Пусть лет ему за 40 с хвостиком, и лишний вес мешает, и дыхание у него уже сбито, все равно встретиться с ним в темном переулке – то еще удовольствие. Отказавшись от идеи бегать и протирать своей тушкой канаты, я делаю шаг вперед и оказываюсь в клинче. Клинч с Нобу Сэнпаем – это удовольствие сомнительное. Стальное кольцо замкнулось у меня на шее, потянуло вниз и вперед. «Слушай сюда, щегол», – говорит Нобу Сэнпай мне на ухо. «Если ты ученик нашей школы, то ты никак не можешь на первом же голосовании вылететь, понял?» Для убедительности он добавил мне в ухо с правой. Не сильно так шлепнул для привлечения внимания. Я киваю. А что тут еще скажешь? Кивать-то еле могу из-за стальной хватки старшего и его тяжеленных предплечий. Смотри, не опозорь нас. Я чувствую дыхание сэнпая на своем лице. Понял? Еще один тычок в ухо. Понял, отвечаю я коротко. Берегу дыхание. Кажется, я начал понимать, в чем тут дело и почему Нобу не обрадовался бесплатной рекламе. Слишком уж серьезно они тут относятся ко всем этим боевым единоборствам. Я-то считаю, что все это рукомашество и драгоноровство в современном мире весьма непрактичная штуковина, что лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате, и что самый главный профит от всего этого – это воспитание силы воли и умения быть агрессивным. Но это же японцы, которые даже чай заварить не могут, чтобы не сделать чайной церемонии. Из всего здесь делается искусство. И отношение к искусству у них самое серьезное. Это на Западе. Если школа бокса упоминается на ТВ, уже реклама. Достаточно упоминания. Обыватель вспомнит и придет. Но здесь... здесь есть конкуренция между школами, между видами единоборств. Это мир, где есть эксперты, авторитеты и прочие седые старики с длинными бородами и бровями. Здесь есть наследственные школы тайных боевых искусств. Есть кланы, которые живут этим, и есть даже Академия боевых искусств. И здесь упоминание о школе в разрезе «А ваш-то ученик после первого же голосования вылетел». Так себе реклама. Этого я не понял, увлекшись всем этим. Любой пиар хорош, кроме некролога. И если на Западе это действительно так, то тут... «Арх!» — говорит Нобу Сэнпай и отпускает меня из своих медвежьих объятий. Поднимает перчатку и отходит в угол ринга, заметно прихрамывая. Ловит мой взгляд и пожимает плечами. «Дыхание сбилось», — говорит он, — «очень неубедительно, учитывая, что он именно хромает. Сбитое дыхание, скорее травмированная спина или колено. Я припоминаю, что Атоши как-то разок трепался о том, что Нобу у нас должен был на Олимпиаде выступать. Такой крутой был, а потом его автомобиль сбил. Травма, все дела, на соревнования уехал другой». «Ладно», — говорит он, стягивая с рук перчатки, — «главное, ты понял, связки у тебя слабые, постоянное стремление то на ногу наступить, то локтем заехать. Если будешь по-чистому соревноваться с хорошим соперником, то шансов нет. Твоя стихия — уличный бой, без правил. Подтяни дыхалку и на снарядах поработай». Он наклоняется и пролезает под канатами, хромает скамейки, где лежит его сумка и пиджак. Я перепрыгиваю через канаты и подхожу к нему, помогая положить перчатки в сумку и набросить пиджак. Ногу явно перекосило. Он едва двигает левой рукой, тихонько шипит от боли, просовывая ее в рукав. «Завтра Купер придет вместо меня», — говорит он, бросив на меня быстрый взгляд. «Он будет в курсе, что и как. Смотри». Он опускает взгляд на свою левую руку. «На, возьми». Он вкладывает в мою руку свою правую пятерню, растопыренную всеми пальцами в стороны. Я смотрю на него в недоумении. «Сложи кулак», — говорит он. Я складываю его пальцы вместе, получая такой увесистый кулак 120-килограммового боксера-профи. Он поднимает этот кулак и не спеша подносит его к моему носу. «Смотри у меня», — говорит он. «Хорошо смотри». «Да уж», — говорю я, лицезрея его кулак. «Нобу хочет сказать мне, что не вздумай тут сдаваться, иди до конца. Если ты уж позиционируешь себя как ученик школы бокса и надзавы, то ты не должен сдаваться, должен идти до конца. Ты можешь проиграть, но проиграть достойно и желая выиграть. А будешь саботировать, дам по голове один раз, потому что второго уже не понадобится». Да, кулак Нобу Сэнпай как раз напоминает мне детскую угрозу, популярную в нашем дворе, из разряда «я бью только два раза» и второй по крышке гроба. «Ну вот», — говорит он уже мягче, — «в следующий раз не придумывай себе черти что, а к старшим подойди и спроси, а то развел тут самодеятельность». «Угу», — киваю я. «Ситуацию я понял. В общем и правильно, как говорил Верховный Бог Царства Мертвых в конце диснеевского мультфильма. И по делу мне. Нечего тут причинять добро и наносить справедливость. Сперва у людей спроси, чего они хотят. Кому-то все эти ваши блага вовсе благами не кажутся, так что погодите со всей этой вашей благотворительностью». «Была же такая притча про демона, который хотел добрые поступки совершать, да только хуже всем сделал. Это я дал маху, конечно. Сам забыл про старый добрый способ разрешения всех проблем и конфликтов. Поговорить. Начал думать, что могу и так мысли и намерения читать. Всем же охота на халяву пропиариться в шоу, верно?» «Неверно, Кента-кун». «Ладно, намерения у тебя были хорошие». Нобу Сэнпай подхватывает куртку и хлопает меня по плечу. «Бывай, студент, завтра Купер придет». «Спасибо за науку, Нобу Сэнпай. Я кланяюсь в пояс без дураков. Сегодня мы многому научились. Да, во всех смыслах». «Обращайся», — кивает он, оборачиваясь на ходу. «Вот как у тебя крыша опять поедет, так и обращайся. На место поставлю». И он красноречиво обозначает апперкот снизу в челюсть, показывая, как именно поставит на место мою уехавшую крышу. Таким вот апперкотом можно немало крыш на место вернуть и еще больше совсем с концами оторвать. Он исчезает в темноте, где-то хлопает дверь ангара. Я смотрю ему вслед и вздыхаю. Иду разматывать бинты и переодеваться. На самом деле, своевременно мне крышу на место вернули. Я же на завтра хотел Шизуку позвать на совместную тренировку, якобы как спарринг-партнера. А вдруг, как она тоже не в восторге от такой идеи будет? Надо будет, как телефон дадут ей написать, спросить. И остальных тоже. То опять наломают дров. Я сажусь на лавочку и начинаю неторопливо разматывать бинты, чувствуя, как дает о себе знать травмированная за сегодня печенка. «Ты уже закончил здесь?» — раздается голос, и я поднимаю голову в поисках источника. Сора — девушка в строгом костюме. Но сейчас она не в своем обычном наряде, в котором, я думал, она и спит. Нет, сейчас она в черных хакама и белой кендоге. Такой вот форме занимаются либо мечники, кендоисты, либо адепты айкидо. И насколько я знаю, право носить хакама, эти вот черные штаны, надо еще заслужить. «А, да, закончил, — говорю я, — понимаю, зачем тут стойка с оружием. Сора-сан у нас, оказывается, тоже не певица. Или, скорее, не только певица. Хорошо, — кивает Сора. Она серьезна, как и всегда. Ее слова и поза не допускают иных толкований и всех этих двусмысленностей. Если она говорит «хорошо», то это обозначает именно то, что она произнесла. «Сейчас я уйду, извини», — говорю я, начиная торопиться. «Надо же место освободить. В теории я мог бы остаться и понаблюдать. Но вдруг она стесняется. Зачем лишний раз человеку дискомфорт причинять? Останься», — говорит Сора и делает шаг в сторону. Не глядя, снимает со стойки бакен и легко прокручивает его в воздухе, остановив позицию бедра. «Ты умеешь фехтовать?» Задает она вопрос, глядя мне прямо в глаза. «Мне нужен спарринг-партнер, а судя по видео, ты неплохо движешься».